своя земля. «Жека! Женя Тарута!» Восторженный крик заставил резко остановиться идущего быстрым шагом капитана НМДНР, Народной милиции Донецкой Народной Республики. Он узнал этот голос. Обернувшись, он увидел чумазого мужика в форме ВСУ, который неловко пытался встать с бордюра. Руки были связаны впереди. «Сидеть, гад!» Конвоир резким рывком усадил его на место и отвесил пленному звонкий подзатыльник. «Ну, здравствуй, Паша». Капитан угостил сигаретой сначала конвоира, который уже все понял, а затем и пленного. Павел Ещенко был его одноклассником. Дружили с первого класса. Семьи их тоже дружили до самого момента Майдана. Тогда Паша и его отец зачем-то поехали участвовать в этом шабаше незалежности. Неизвестно, чего им не хватало в типичном шахтерском городке. Жили неплохо, но рассудок помутился. Переезжать после начала войны в 2014 году им не пришлось. Город остался под контролем Украины. «Мобилизовали?» — спросил капитан, протягивая зажженную зажигалку ЗИПа пленному. «Не буду врать. Добровольцем пошел». Павел, прикуривая, бросил взгляд на выгравированный трезуб, украшавший явно трофейную зажигалку. «А я тебе, Паша, еще тогда, в 2013-м, говорил, что ничем хорошим это не закончится. Помнишь?» Капитан зло сплюнул под ноги. Повисла минутная пауза. Конвоир чуть отошел в сторону, чтобы не мешать разговору. «Кристинка как? Замуж-то вышла?» Капитан почему-то вспомнил свою первую школьную любовь. «Не, не вышла. Эвакуировалась еще в марте во Львов. Волонтерка!» Опустив глаза, ответил пленный. «Ясно. А Володя Агеенко где, не знаешь?» — спросил Женя, передавая еще одну сигарету бывшему другу. «Спасибо». «Пропал Володька. В Мариуполе еще пропал», — ответил Павел, аккуратно пряча сигарету в карман. «В каком подразделении это он служил?» «В том самом, Женя». Капитан помнил, что другой его одноклассник, Владимир Агеев, еще в школе постоянно был в первых рядах учеников, которые разносили подарки ветеранам Великой Отечественной войны на День Победы. И тут такой поворот. Володька и в Азове. Примечание. Азов — запрещенная организация на территории Российской Федерации. Примечание автора. «Женя, меня не расстреляют?» Глаза Павла наполнились грустью. «Не расстреляют, не бойся». «Ладно, Паша, пойду я. Дела». Капитан развернулся и собрался уже уходить. «Слышь, Жека, а ты за что воюешь?» Наивный вопрос прозвучал, как выстрел. «За свою землю, Паша». Быстрым шагом капитан удалялся от места разговора. «Вот и я за свою землю воевал», — пробурчал пленный, провожая взглядом одноклассника и вспоминая беззаботную, домайданную жизнь. Туман. 15 ноября 2022 года.